Служение. Большой вопрос, связанный с духовным служением. Он вбирает в себя где, как и когда. Звучит так. Зачем? Зачем предлагать служение божественному совершенству, которое по определению не нуждается в нашем служении, да и вообще ни в чем? Тексты и наставники дают самые разные ответы на этот вопрос. Те, кто верит в личного Бога, говорят о том, что возникают определенные взаимовыгодные отношения. Ты просишь Бога о помощи, Он откликается на просьбу. Я видел слишком много чудес, чтобы сбросить со счетов давнюю традицию просить божественное совершенство о вмешательстве. Однако мне всегда казалось, что подобные призывы к божественному вмешательству, если вообще их озвучивать, допустимы лишь в самые критические моменты и не должны становиться частью регулярных, повседневных божественных практик. Если божественное совершенство все-таки существует, долг повелевает нам делать все, что в наших силах, дабы у нас были здоровье, дом, пища и возможность служения с полной самоотдачей. Мы не просим божественное совершенство, чтобы оно постригла нам ногти. Мне представляется, что когда мы просим божественное совершенство о чем-то, мы, так сказать, выходим на связь на иной частоте. Во Вселенной, основанной на совершенном отдавании со стороны божественного совершенства, логичной частотой связи служит давать, а не брать. Когда мы расходуем жизненную энергию и свою невинную сущность по ходу практик служения и не просим ничего взамен, мы находимся в состоянии самоотдачи, называемом благодатью. Мой духовный наставник сказал мне, что одна из целей служения — добиться такой внутренней чистоты своего «я», чтобы в него могла проникнуть крошечная частица божественной энергии. Впрочем, по причине того, что наставник мой занимался деятельным служением на протяжении 40 лет, я же посвятил этому всего 5 лет, сам я не ощутил никакого тока божественной энергии. А вот что я ощутил, это неопровержимую связь с духовной реальностью, которая постоянно проявляла себя через значимые подтверждения и проявления. Теперь я все это знаю, и для меня цель деятельного служения в том, чтобы устанавливать и сохранять все более глубокую связь с духовной реальностью. В этом и есть смысл существования. Это, в свою очередь, наводит на очередной вопрос. Зачем нам связь с духовной реальностью при условии, что таковая существует, а установление и укрепление связи возможно? Зачем все это? Первый ответ. Потому что нам это доступно. И он не столь поверхностен, как может показаться. Если божественное совершенство действительно существует, и если нам дано опосредованно связаться с ним через духовную реальность, логично так и поступить. Второй ответ заключается в том, что мы, вид любознательный, думающий, а духовное для многих из нас неисследованная территория. Как в случае с любой исследовательской деятельностью, речь идет об обретении знания и усвоении определенных уроков. Третий ответ. Развитие и расширение внутренних горизонтов нашего духовного «я». Деятельное духовное служение – само по себе обучение. В процессе ты научаешься осуществлять его более изощренными способами. В процессе ты обучаешься всему, что нужно, чтобы продолжать и погружаться еще глубже. А духовное «я» все это время растет и развивается, заполняя духовное пространство внутри. Четвертая причина обратиться к деятельному служению – на мой взгляд, заключается в том, что это самое бодрящее, будоражущее, животворящее, насыщающее и, на удивление, личная вещь моей жизни. И, как мне представляется, так оно для всех, в кто испытывает наслаждение от связи с духовной реальностью. Ничего подобного больше в этом мире нет, в буквальном смысле.